тебя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Ты можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет. Просто попробуй отказаться от привычных норм. Поверь, сдвинем рамки, пришло время встать с колен. Давай представим, будто сдалека идем пешком. Что если не было цели, либо упущен момент? Но там двое с той глуши будут рушить весь принцип явно. Попробуй сломать звук, будем играть на неисправных. Это как и не я, не обретать и терять поровну. Мне ветер дует спину, но явно не в мою сторону. Кто мы такие, как нас зовут? Хоть не двойники, но мы с тобой схожи. Если познал от близких людей, как отрозы живы въедаются в кожу. Где трещины от пройденных стук? Руки в дрожи от теплых касаний. Где будет стоящий пройденный путь? Я встану с надеждой повторно упасть. Почувствуй себя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Ты можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет. Почувствуй себя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет. Сорняками упорными прорастает, то ведь не сам. Существую, но понял, так же снимая часы. Из миллиона начатых ни одно не закончил. Меняю доли на часах, на доли музы. Текущие выродки, орущие со дна до всех. Дешевый труд и голод заглушают и крики надверх. Стать самым первым, так от них уделать. Не знаю, кто там сзади плевает на сомнение. Мантия невидимка, чтобы вылезти из пещеры. И на месте глаз будет бластер, чтобы стреливать глаза скверны. Змеи, что он так опасный, запах будет в теле коллап. Стрелы, секса, похоти и грязи разъебут во прочный каркас. Стилизую обзор, добавляю диколор. Часовой режим плывет, оставляя мне вздор. Остаться не намерен, в вечном поиске скитая. Заветная так и тает, но я все иду по следу к ней. Почувствуй себя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Ты можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет. Почувствуй себя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Ты можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет. Почувствуй себя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Ты можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет. Почувствуй себя в моем плену, свет убери на ноль, я остался совсем один. Ты можешь меня коснуться, но только лишь своим слухом, пока она не затихнет.